Глава четвертая. Торре, Перун. Мерное покачивание шагохода убаюкивало. А если закрыть глаза и отрешиться от звуков, проникающих даже сквозь стальную обшивку боевой машины, могло показаться, что плывешь на каком-нибудь прогулочном пароходике. Правда, не хватает шума волн, бьющихся о борт, криков чаек, палящего солнца, веселой музыки. Да, собственно, много чего не хватает, но, тем не менее, удобнее расположившись на диванчике, глаза я прикрыл и отдался воспоминаниям. Впрочем, былые веселые деньки в академии промелькнули как-то уж слишком быстро, и улыбчивые девушки исчезли вместе с орущими в вышине птицами, сменившись воспоминаниями о прошедших сутках. На ужине, организованном в честь моего прибытия, ничего интересного не произошло. Разве что удалось познакомиться поближе с людьми, что в последние месяцы все чаще стали мелькать в зарождающейся свите Валентина Феррита. Пообщавшись с некоторыми из них, пришел к выводу, что Валу повезло не только с тем, что его семья оказалась вместе с ним, взяв на себя часть хлопот по становлению новорожденного рода. Еще одной удачей можно было назвать наличие некоторого количества слуг, рискнувших покинуть прежний род и примкнуть к новому. Главным преимуществом для молодого патриарха было то, что рискнувшие новоявленные советники были готовы впиваться в малейшую возможность, чтобы обеспечить безопасность рода. Это потом, когда ферриты разжиреют, станут крепко на ноги, уже другие люди, ставшие советниками, начнут плести интриги, пытаясь выпятить свои заслуги перед патриархом и подчеркнуть недостатки своих соперников. Но это потом. А сейчас вокруг Валентина собирались люди, чьими достижениями будут бахвалиться потомки. Так что, когда ужин закончился, я уехал в свои апартаменты, с осознанием того, что насчет рода Феррита можно не переживать. Даже если Вал и попробует понаделать глупостей по неопытности, то ему попросту не дадут. Ну или, по крайней мере, притормозят, остудив пыл горячего парня. А то что-то стало его немного заносить. Добравшись до комнаты, я понял, что кроме желания хорошенько поспать, ничего больше не хочу. Так что, приняв душ, завалился в кровать. Ну, как спать? Закрыл глаза, посмотрел веселые картинки, открыл глаза. При желании повторить. Но, честно говоря, повторять не хотелось. Снилась такая ересь, что, проснувшись, осознал, что сжимаю рукоять аспида. Тумба располовинена, а простыню подо мной хоть выжимай от пропитавшего ее пота. Усевшись на край кровати и приставив к ней оружие, провел рукой по лицу, словно снимая маску сна и пытаясь вспомнить, что же именно привиделось. Точно помню Аленку в пилотской форме, ползущую следом за незнакомым парнем. Если сестренка выглядела вполне прилично, то ее спутник постоянно менялся, трансформируясь из человека в бесплотное серое пятно, которая к концу попросту растворилась в кроваво-красном свете мертвого города. Что это за парень, я так и не разобрал. Да и город хоть и показался знакомым, но вспомнить, где я его видел, так и не вышло. Лишь осталось понимание, что Алена жива-здорова. А вот с ее сопровождающим приключилась беда, вплоть до летального исхода. Мама с Милой и братьями во сне не появились. По крайней мере, я их вспомнить не смог. Зато вполне отчетливо, даже еще четче, чем Аленку увидел отца. Он сидел в своем кабинете в нашем родовом поместье на Новой Земле и медленно, словно находился в прозрачной, еще не застывшей смоле, выводил пальцем на бумаге какие-то слова. Смола будто стекло преломляло изображение, и что именно он пишет, я разобрать не мог. Впрочем, как и докричаться до него. Стоя на пороге кабинета, я мог лишь смотреть на отца, столь увлеченного процессом. Встряхнул головой, прогоняя воспоминания. Почему схватился за оружие, непонятно. Но тут спишем на ту часть сна, где была Аленка. А вот то, что я непроизвольно использовал эфир во сне, тумбочка пострадала именно из-за дара, напрягало. Нет, мебель было не жалко. А вот будь я не один, кое-кто мог бы и пострадать. Все, однозначно, неделю никаких вылазок. Только повседневная рутина и горы отчетов и докладов. Наверняка дожидающихся меня в Исаевске. Уверен, что Гита постаралась. Запиликал будильник. Я с удивлением посмотрел на него. Нехило ушел в себя. Считай, час просидел на кровати без движения, копаясь себе. Пора бы с этим завязывать, тем более, что через час должен будет подъехать Валентина. Вчера он обещал провести экскурсию по городу и свозить к фермам, где вовсю хозяйничает Морозова, проводя эксперименты с местным пеплом. На ужине все как будто сговорились, отказываясь подробно рассказывать об успехах на поприще выведения новых сортов. Видимо, хотят сюрприз устроить. Даже интересно, чем они меня после ковчега с его живыми плодами удивить смогут. Так что, прекратив рефлексировать, оторвал тело от кровати и отправился в душ, перед этим заказав еду. Не отель, конечно, но легкий завтрак к моему возвращению из ванны был готов. А пострадавшая тумбочка сменилась такой же, только целой. Покончив с едой, дождался появления Валентина и, условно выйдя на улицу, уселся в небольшой, будто сложенный из кирпичей, по крайней мере, цвет соответствовал, джип. Внутри, помимо Валентина, оказалась Кира. Как и брат, она была одета в защитный костюм зеленого цвета, плотно подогнанный по фигуре, со множеством петель, крючков и карабинов для различного оборудования. Да и мне достался такой. По факту это был модифицированный гермокостюм, используемый при работе с ядовитыми веществами на производстве. Разве что у наших имелись дополнительные усиленные вставки на коленях, локтях, спине и груди. Не броня, но что-то уже близкое к ней. «Ну и как тебе наш городок?» Стоило машине только тронуться, поинтересовался Валентина. «Сильно изменился?» «Количество дыр в стенах уменьшилось, это факт», — кивнул я, заставив Фериту усмехнуться. «Ну, а если серьезно, размах впечатляет». Фронт работ, развернутый людьми рода, впечатлял. Хотя народу у Ферита было побольше, чем у меня. Тут же успокоил я себя, глядя через окно машины на едва видимую сквозь падающий пепел пирамиду. Одну из четырех. В отличие от Исаевска, тут кварталы решили накрывать гигантскими шестигранными пирамидами. При этом грани у них были не гладкие, а выполненные в виде ступеней. Таким образом, в будущем Ферита намеревался использовать полученные пространства для размещения производств или ферм с теплицами. Похоже, он, как и я, пришел к выводу, что город в стороны расширять смысла особого нет, тем более с учетом ограниченного состава. Ему и так сейчас приходилось разбивать охрану на более мелкие группы, чтобы заткнуть дыры в обороне. Видимо, после катаклизма у многих городов, которые выживут, изменится внешний вид. Я, на миг прикрыв глаза, представил, как огромные пирамиды медленно обрастают зеленью, превращаясь в исполинские зеленые горы. А живущие внутри люди все меньше походят на привычного Homo sapiens, превращаясь в отдельный вид. Высокие, худощавые, с удивительно светлой кожей, белыми волосами и вытянутыми ушами. Каждый год они будут подниматься на вершину самой высокой пирамиды, где перед древним алтарем, склонив головы, будут приносить дары выбитому в камне изображению основателя. Встряхнул головой, прогоняя очередное наваждение. Пеплом, что ли, надышался? Что сон, что видение смотрелись необычайно правдиво, будто видео на экране. Таким образом, меньше чем через месяц большая часть города будет укрыта от пепла. Тем временем продолжал рассказывать Вал. Думаю, что мы сможем перенести большую часть производства в малые пирамиды. Правда, гад-то возражает, не хочет опять тратить ресурсы на возведение заводов. Хотя, думаю, Кане ее дожмет, и она сдастся. Валентина рассмеялся. Я, вспомнив ту парочку, тоже не удержался от улыбки. Два главных советника парня полностью оправдывали свои древние фамилии — Гатте и Кане, кошка и собака. И вела себе эта парочка соответственно. За прошедший ужин мгновение, когда их перепалки, подколки, пикировки и едва прикрытые угрозы прекращались, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Высокая худая женщина с седыми волосами, издали похожая на изрядно потрепанную ведьму, и неуклюжий, вечно поправляющий очки в толстой оправе на круглом лице мужчина. Тыловая драная кошка и шелудивый пес. Это, кстати, были самые ласковые эпитеты, что я слышал в тот вечер в адрес обеих сторон. Зато стоило их развести по разным углам обеденного стола, и милейшие люди, начитанные, образованные, имеющие незаурядный опыт на своем поприще. Женщина была прекрасным снабженцем, умеющим наладить поставки чего угодно, куда угодно, в кратчайшие сроки с минимальными затратами. Мужчина же занимал должность военного советника, что совершенно не вязалось с его внешним видом. Но стоило только обмолвиться с ним парой фраз, и становилось понятно, что за добренькой внешностью скрывается отличный тактик. До стратега, как он сам признался, не дотягивал, но с малыми отрядами он многое сделать сможет. Честно говоря, подобные заявления я воспринимал со скепсисом. С другой стороны, ведь во время атаки буреносцев они же умудрились протянуть без трупов. И это явно была не заслуга одного лишь Валентина. Так что на заметку я обоих взял. И сейчас, глядя, как прямо на глазах перестраивается и укрепляется Торре, я понял, что, несмотря на вечные перепалки, эта парочка представляет из себя идеальный тандем. Вот бы мне таких урвать, а то, считай, Морозова, Леонов да Клаус. Раз-два, да обчелся. А людей искать нужно, и желательно верных. А с этим, как обычно, очень сложно. «Чего тяжко вздыхаешь?» — прервался Валентина, как раз описывая, как благодаря идеям Гаты они перестроили производственную цепочку, ускорив изготовление химических реагентов, так необходимых для Жилиных. «Не отдам. Можешь прислать сюда пару самых толковых людей, пускай она их поднатаскает, но это максимум». «Да, я сам прекрасно все понимаю. Даже мысли не возникло переманивать у тебя людей. Сильный союзник куда более выгоден, чем один советник, которого казалось возможным перекупить», — кивнул я. «Именно. Но идеи с обучением тоже не откидывай. Тем более, как показала практика, это действительно работает. Вон, Анастасия Олеговна за эти дни изрядно стряхнула мозги моим яйцеголовам. По крайней мере, я уже не так скептически отношусь к их изысканиям. Особенно после того, как они стали давать видимый результат». «Ага, помню я твои причитания. После того, как охрана объявила тревогу в одном из аграрных комплексов», — фыркнула молчавшая до этого Кира. «Надеюсь, никто не пострадал? А я, между прочим, советовал лабораторию Морозовой за пределами города организовать», — произнес я. «Да целые все, а после того раза мы изрядно перестраховались. И других происшествий удалось избежать», — небрежно отмахнулся Вал. «Впрочем, хватит разговоров. Доберемся, сам увидишь. Недолго осталось, только выберемся за вторую стену и считай на месте». Действительно, стоило нам пересечь одно из КПП и проехать по улице, по бокам которой можно было увидеть разрушенные остовы домов, как на одном из экранов возник мужчина в легкой броне. «Господин патриарх, на объекте Д-16 без происшествий», — доложил он. «Хорошо, организуйте нам проезд к центральной лаборатории», — приказал Валентина. «Принято». Приложил кулак к керасе мужчина и отключился. «Они перед твоим приездом асфальт каждый раз перекладывают?» Не совсем я понял указания Ферита. «Ну, как тебе сказать?» Протянул Валентина и щелкнул пультом от монитора, на который стала выводиться картинка с камеры, установленной в бампере джипа. А мое окно затянулось защитной светонепроницаемой заслонкой. Тем временем машина остановилась перед небольшим шлагбаумом. Видимо, даже наличие патриарха в ее чреве не избавляло от проверки. Разобравшись с формальностями, джип двинулся дальше. Но я успел рассмотреть охрану и удивиться, что большую часть из них составляли бойцы, вооруженные огнеметами. За блокпостом, окруженным бетонными блоками, дорога какое-то время тянулась вдоль стены, а после, резко свернув вправо, углубилась в руины, некогда бывшие каким-то заводом. И здесь, как ни странно, кипела бурная деятельность. Клубы черного дыма вздымались вверх из полуразрушенных зданий. И то тут, то там мелькали люди, облаченные в жаростойкие костюмы, с приметными ранцами за спинами. «У вас завелись паразиты? Так вроде после нападения буреносов ты ни о чем подобном не говорил», — нахмурился я. В глубине души мелькнуло недовольство Валентина. «Это не паразиты. Вон, смотри сюда». Ткнул пальцем в угол экрана Ферита, увеличивая картинку. Камера выхватила часть дороги, по которой мы ехали, и кусок здания на ее краю. Приглядевшись, я увидел, что под тонким слоем пепла, покрывавшим асфальт, началось какое-то шевеление. Но, видимо, не только мы были такими глазастыми, так как двое огнеметчиков, обогнув остановившийся транспорт, бегом добрались до подозрительного места и сходу выпустили струи огня. И в то же мгновение стена зашевелилась. Я увидел, что ее большая часть на самом деле состояла из множества травинок, переплетавшихся между собой и образующих самый настоящий живой каркас. Причем эта живая конструкция чертовски совпадала с отсутствующей частью дома. Я подозрительно взглянул на Валентина, после перевел взгляд на Киру. Ну, что первая, что вторая сделали вид, что тщательно смотрят за представлением. «Интриганы чертовы!» Вздохнул я и вернулся к экрану. Там огнеметчики уже успели спалить большую часть травы, и наша машина, набрав скорость, двинулась дальше. Правда, проехала не больше 200 метров, остановившись перед очередной преградой. Это оказалось КПП, за которым виднелось несколько длинных ангаров, среди которых лишь один имел привычный металлический блеск, видимый из-под хлопьев пепла. Впрочем, ангары я отметил мельком, с куда большим интересом наблюдая, как позади него появилась машина, и из нее стали выпрыгивать люди в таких же огнеупорных костюмах. Рассредоточившись вокруг КПП, они разом выпустили огненную смесь. Яркое пламя охватило строение, которое тут же закачалось и стало таять, превращаясь в бесформенную массу. Блокпост просуществовал недолго, каких-то 10 минут. За это время огневики успели испепелить всю траву, открыв нам дорогу, и даже пару раз пройтись по нашему джипу. Судя по всему, технология очистки была хорошо проработана. Но мне все равно было немного не по себе, особенно когда отключились внешние камеры, и мы на минуту оказались заточены в огромной духовке. «Не боишься подобную дрянь держать у себя под боком?» — спросил я Валентина, когда машину закончили обрабатывать. И мы покатили дальше. «Я же говорил, что мы предприняли все возможные меры безопасности», — заявил Ферита. «Тем более, что это так, побочные эффекты от опытов. Угроз не несет, лишь небольшие неудобства». «И это ты называешь небольшими неудобствами?» Ткнул я в экран пальцем, указывая на огромный котлован, в котором колыхалось целое море ярко-зеленой травы. Собираясь в небольшие волны в центре ямы, она катилась к берегам и, переваливаясь через них, расплескивалась большим количеством брызг, чтобы тут же сгинуть в огненной стене, окружавшей этот странный водоем. «Вы сколько топлива сжигаете на эти забавы?» — уточнил я, разглядев еще пару таких же ям, окутанных дымом. «Не так много, как может показаться. Хотя, гад, ты тоже недовольна происходящим», — поморщился Ферита. «Так чего не выжжете все к чертовой бабушке?» — спросил я, разглядывая зеленый ангар, возле которого стояла точная копия небольшого погрузчика из травы. «Пока плюсы перевешивают минусы», — пространно ответил Валентина. «Ну, о подробностях можешь узнать у Анастасии Олеговны. Тем более, что мы приехали». Одновременно со словами парня джип остановился. Я, дернув ручку, выбрался из салона, а после не забыл подать руку Кире. Девушка демонстративно натянула улыбку, но от помощи отказываться не стала. Следом выбрался и сам Валентина. Ферита указал рукой в сторону начавших открываться небольших ворот, за которыми можно было рассмотреть небольшой, ярко освещенный коридор. Стоило нам только зайти в него, как освещение сменилось на тревожно-красное, и в нас со всех сторон ударили струи воды. Точнее, это первые секунды я думал, что это вода. Но когда прозрачная жидкость стала окрашиваться в зеленый цвет и густеть, стало ясно, что если в ее составе и присутствует H2O, то в небольшом количестве. Омывали нас в течение минут трех, смывая всю ту дрянь, что налипла за недолгое время, пока мы были на открытом воздухе. «Так, ладно, огонь был, вода была, теперь что, медные трубы?» Повернулся я к Ферите, когда красный свет погас, и вернулось нормальное освещение. «Какие трубы?» — снимая шлем, непонимающе переспросил Валентина. На что я лишь покачал головой. «Что взять с этой молодежи? Хотя, может, дело в родителях, что сказки перед сном своим детям не читают. Может, мне наконец расскажут, что тут происходит?» Любезно отобрав шлем у Киры, чтобы не мешал ей, которую она неловко пыталась держать под мышкой, спросил я. «Лучше я вам все покажу». На пороге открывшегося шлюза появилась Настя, собственной персоной, в окружении трех человек. Девушка, как и ее сопровождающие, были облачены в легкие комбинезоны, и на их поясах болтались прозрачные маски-респираторы. Хотя, судя по тому, что волосы у Насти и еще одной женщины были распущены, маски тут носили чисто для красоты. Надо бы потом хорошенько встряхнуть Морозову и напомнить, что правила ТБ написаны кровью. «Доброе утро, господин и госпожа Ферита!» Слегка поклонилась Анастасия, приветствуя местных правителей. Валентина в ответ приветственно махнул рукой, намекая на неформальность общения. А вот Кира лишь кивнула в ответ, поджав губы. Прохладу в отношениях между двумя девушками я еще вчера на ужине заметил, хотя на празднике в Исаевске они общались вполне нормально. Похоже, Кира перешла к следующей стадии гораздо быстрее, чем мог надеяться ее брат. Покончив с приветствиями, мы всей гурьбой направились в сторону лифта. Утрамбовавшись в не самое большое пространство, мы опустились на один уровень под землю. «Здесь у нас третий экспериментальный сектор», — произнесла Морозова, — «стоило нам только выйти из лифта и очутиться на небольшой галерее, под которой колыхалось уже знакомое зеленое море». «А первый и второй?» — все же уточнил я, уже предполагая ответ. «Вы их наверняка видели. Огромные ямы с мимиком», — ответила Морозова, указывая на лестницу, ведущую вниз. «Мимик? Ага, это я название придумала», — похвасталась девушка. «Это растение, помимо буйного роста, еще любит копировать неживые объекты. Причем оно не просто копирует, а буквально достраивает из себя недостающие части. Вот, например, то КПП, через которое вы проезжали, оно было полностью разрушено». «До или после начала вашего эксперимента?» — спросил я, припоминая, что эта часть города особо сильно пострадала от набега буревестников. «Отличный вопрос! Прямо в точку!» — хлопнула в ладоши Морозова. «Мимик воспроизводит любой разрушенный объект, вне зависимости от срока его разрушения. Кстати, те ангары, что вы видели по бокам от этой лаборатории, возводились в самом начале строительства города. Мы уже спустились на нижний этаж и остановились перед невысокими бортиками, сдерживающими буйную растительность. Со стороны это смотрелось странно. Ограждение было невысоким, но стоило только хоть одной травинке попытаться перевалиться за край, как она тут же усыхала и опадала белоснежным пеплом. А остальная зеленая масса откатывалась назад. Процесс был постоянным, и именно поэтому казалось, что море бушует. Почему оно не сбегает отсюда и буйствует снаружи? «Из-за пепла», — пояснила Настя. «Здесь его фактически нет. Лишь на дне периодически открывается кормушка, и подается очередная порция. Путем проб и ошибок мы выяснили, сколько хватит для того, чтобы мимик жил, но не вырвался наружу». «А если питание отключить?» — спросил я, наклоняясь вперед. «Погибнет в течение 15-20 минут. Так что это безопасно», — произнесла Анастасия, специалист по безопасности. «Кстати, этот мимик очень ласковый». Девушка остановилась возле меня и опустила руку в зелень. Тонкие травинки тут же поползли вверх, но едва достигли локтя Морозовой, тут же начали опадать все тем же пеплом. «Ладно, это, конечно, увлекательно, но я пока ничего полезного не увидел, одни сплошные расходы. Разве что этого мимика есть можно», — произнес я, поворачиваясь к стоящему неподалеку Валентина. «Есть его определенно нельзя. Зато возможно использовать в качестве быстровозводимых конструкций», — ответил патриарх. «Осталось только повысить прочность да огнеупорность. Но подвижки в этом направлении уже есть. Пока на вау сюрприз не тянет», — честно признался я. «Так это еще не все», — потянула меня за руку в сторону лифта Морозова. «Дальше будет круче». И дальше действительно стало интересней. Второй подземный этаж оказался почти точной копией первого. Разве что вместо резервуаров с мимиком там располагались грядки с неизвестным мне растением. Что-то в нем было от травинок мимика. Разве что они были длиной до 2 метров и имели небольшие овальные плоды фиолетового цвета. По словам Морозовой, им удалось скрестить странную траву с местным съедобным растением, что позволило не только увеличить его размер, но и повысить плодоносность. По вкусу овощ напоминал вареную репу. Я, правда, до этого вареную репу не пробовал, так что поверил на слово. Впрочем, даже в сыром виде он был более чем съедобным, так что в случае чего это растение могло обеспечить нас продовольствием. В общем, этот этаж меня обрадовал куда больше предыдущего. По словам Морозова, эта трава была неприхотливой и могла расти буквально на камнях, беря питательные вещества из воздуха. Последнее меня изрядно насторожило, так как я прекрасно помнил, что из себя представляет местный воздух. Впрочем, я не единственный такой умный, и Морозова меня успокоила, сообщив, что пока не будут проведены все исследования, засеивать целые плантации никто не будет. Ну и главный сюрприз меня ожидал уже на поверхности. 0,5 гектара, засеянного привычной земной пшеницей. Правда, тоже увеличенной в размерах. Почти трехметровые стебли с крупными зернами навевали что-то родное. Но что главное, росли они на открытом пространстве, совершенно игнорируя пепел, сыплющийся с неба. Разведя руки в стороны, словно на презентации, Настя сообщила, что благодаря пеплу, выпадающему на территории феррита, ей, конечно, вместе с местными учеными, удалось внести пару изменений в гены злака, увеличив его стойкость и размеры. В отличие от репы, знакомое растение вызывало куда большее доверие, да и сюрпризов от него должно было быть куда меньше. Так что засаживать ею поля можно будет куда раньше репы. Так что посещение объекта D16 для меня стало приятным сюрпризом. Сразу как-то и мир стал ярче, и вера в светлое будущее куда тверже. Ну а разговор, состоявшийся в кабинетике Морозовой, пока остальные решали повседневные вопросы обеспечения лаборатории, стал приятной вишенкой на торте. «Вот, если основываться на моем исследовании...» Анастасия, утащившая меня в лабораторию, с особым энтузиазмом делилась деталями ее исследования. И так была увлечена, что мне даже показалось, что я вернулся в академию, а передо мной молодой преподаватель, фанатеющий от своей работы. Настя носилась по лаборатории, показывала мне образцы, потом уносила их, однако больше всего времени она провела перед доской, на которой фломастером рисовала формулы и линии взаимосвязей, чтобы мне было легче понять, о чем она. Вот только... «Игорь Владиславович!» Слегка запаниковала она, когда я подошел к ней со спины и, развернув, прижал к стене. «Так нельзя! Я же... Мы же...» Ее я не слушал, потому что следовал своим ощущениям. Поэтому, расстегнув халат, задрал одежду и принялся изучать ее ядро. Не сразу, но Морозова поняла это и прекратила сопротивляться. Хотя она и сопротивлялась-то для виду. «Оно развивается!» — обрадовал я девушку, посмотрев ей в глаза. В ответ та вспыхнула настоящей бурей эмоций, в основном счастьем. Ядро девушки пульсировало, проталкивая по едва заметным энергетическим каналам эфир. И это невероятно быстрое развитие. Но непонятна причина столь бурного развития. Может, дело в пепле, тех растениях или же... «В вас!» — она обхватила мои щеки ладонями и впилась в губы. Мои руки опустились на ее тело, но... «Нельзя! Камеры!» Не успел я ей ответить, как меня схватили за руку и утащили в подсобку. Но теперь это точно в последний раз. По крайней мере, так она заявила мне, открывая себя с новой, куда более неожиданной стороны. Так что и секс был как в последний раз. «Игорь, очнись!» Почувствовал я толчок в плечо и открыл глаза. Все же задремал, убаюканный мерным покачиванием шагохода. «Мы почти уже прибыли!» Потянувшись и покрутив туловищем, я посмотрел на экран, на котором медленно, но верно проступали очертания куполов Исаевска. «Что ж, посмотрим, что там Гита нам приготовила».